Этнография и антропология. Советский секс. Доступность. Русский городской секс 70-х был а. легко доступен, б. весьма недорог. Прошу читателей извинить меня, но я не могу принимать всерьез возражения типа «а вот я», «а вот мы», «а вот в нашем кругу». Я никогда не ступал на палубу авианосца и никогда не имел возможности созерцать 1 340 000 000 китайцев. Однако не говорю «а вот у нас в пруду» или «а вот в нашем районе». Кроме того, «легко доступный» не означает «общеобязательный». В СССР курево было более чем доступно, но курили далеко не все, были и борцы с курением. Возможно, в доступности и дешевизне секса 70-х и было его специфически советское содержание. Что-то вроде пресловутого равенства в бедности или столь же пресловутого батона за 13, ну, в крайнем случае, за 25 копеек. Но других батонов, скажем, за рубль 30 для особо утонченных гурманов в продаже не было. Опыт полевых исследований заставляет утверждать, что поиск или смена сексуального партнера вне или помимо брака в 70-е годы ни в коем случае не являлся проблемой ни для заинтересованных мужчин, ни для заинтересованных женщин. Также это не являлось свойством какой-то хорошо отграниченной социальной группы, например, богемы или нищих пьющих маргиналов. Не буду сходом утомлять читателя попытками типологии советских добрачных и внебрачных связей, служебных серьезных романов и легких приключений, адюльтеров, двоеженств и двоемужеств, студенческих, ПТУшных, фабрично-общежитских, а также стройотрядовских, картошечных и иных развлечений. Не буду также загромождать изложение попытками классификации инфраструктурного и институционального сопровождения советского секса. Другими словами, не буду описывать многочисленные «где» от спальни до лестничной клетки и под каким идейным флером от признания в любви «да, мы же взрослые люди, кому от этого хуже» все это совершалось. К этим занимательным материям я вернусь позже. Но меня в данном случае интересует не столько доступность советского секса, сколько его чрезвычайная дешевизна. Ухаживания не стоили ровным счетом ничего, ни копейки. Можно было не платить за кино и мороженое, не дарить букетиков, конфет и книжек, и уж, конечно, не водить в кафе. Поход в кафе вообще безумная роскошь, и вместе с тем головная боль. Кафе было мало, у дверей стояли очереди. Можно было, разумеется, делать все это, платить, дарить и водить, но это, в общем случае, не ускоряло процесса. Презрение по отношению к тем, которые дают за ужин, было весьма сильным. Главным сексуальным трендом было бескорыстие, подчеркивалось чисто советское различие между блядью и проституткой. В царской России это были синонимы. «Проститутка – это профессия, а блядь – это призвание», – говорили в 70-е годы отдельные лихие красавицы. Но, кстати, о проститутках. Цены на проституток, речь, разумеется, идет о низшем стандартном ценовом сегменте, поскольку верхнего предела тут в принципе нет, в советское время были весьма умеренные. Не сказать дешевые. Цена от 3 до 5 рублей считалась нормальной и в пригороде, и в районе метро Проспект Мира. Меж тем, как сейчас, сопоставимая цена составляет 2000 рублей. Это и по отношению к средней заработной плате, и по паритету покупательной способности примерно в 3-4 раза дороже, чем в СССР. Чем это объясняется? Об этом далее.